Клондайк, 12 мая, вторник. Понедельник хмель пропал, но хотя бы планово на этот раз, предупредив заранее. Ленёв все же нашел Славе применение в своих схемах. И тот на сей раз согласился сразу, почти что со всей готовностью. Правда, он не ожидал, что его запрут на несколько дней, не предупредили. Но мне потом Кузьминок позвонил, проинформировал, чтобы мы заново паники не поднимали. «Нормально все с ним, по плану прошло. Подержим немного, под легенду». Иван сию новость узнал из моих уст. Вроде как не расстроился, потому что пиво они наварили недавно, и товар был. Кот ко вторнику тоже освоился в мастерской. Привык к лотку в топочной, куда я проделал кошачью дверку. А Саня перекалибровал сигнализацию, чтобы на зверя не срабатывало. Подумал, что потом надо будет кошачьи дверцы везде повтыкать, чтобы кот мог гулять и в мастерскую, и ко мне в квартиру. Чтобы ему просторно было, привольно, так сказать. Димке кот понравился, он и предложил окрестить его Барсиком. На что мы с Милой, подумав, согласились. А что? Вполне почетное имя. Маленький Барс, так сказать, Барсик. Пусть так и будет. У Милы со зверем отношения тоже более или менее выстроились, так что она с ним даже к ветеринару поехала, к которому я дозвонился с утра и который принимал. И всю дорогу держала кота на руках. Кот, впрочем, не вырывался, а с любопытством вертел башкой, выглядывая в окна. Найти кабинет ветеринара было несложно. Он квартировал в том же здании, что и кафе «Весна». По-своему, легендарное общепитовское заведение, в котором чего только не случалось за всю его историю. А так, с виду и вовсе, классическая советская стекляшка на первом этаже кирпичной пятиэтажки. Район вокруг не из богатых, но вполне приличный. Можно считать, что для среднего класса. Такие же кирпичные хрущевки, даже деревца высадили вдоль тротуаров. Раньше тут, говорят, высокие тополя росли, но их вырубили все на дрова в свое время. Ветеринар занимал часть первого этажа, следующего после кафешки подъезда. Ну и вход к нему, понятное дело, был давно пробит с улицы. Симпатичная такая дверь из толстого дерева, над ней вывеска «Веткабинет». У подъезда припаркован УАЗовский пикап с ракушкой над кузовом, вполне новый. Позвонили в дверь, она почти сразу открылась. Кот вроде было задергался в руках у Милы, но быстро успокоился. За дверью стояла женщина, лет 40, невысокая, с короткой стрижкой. «С котиком, с ожогом плесенью?» — уточнила она. «Записывались, так?» «Верно!» — я забрал кота у Милы. «И прививки бы сделать!» «Пойдемте!» Кивнула она и повела из приемной в соседнюю комнату. Ветеринар был крепким, моложавым дядькой с бородой, как у Платона, сидевшим за столом и сразу поднявшимся навстречу. «Подобрали?» «Подобрал». «Тогда ошейник у нас возьмите защитный, который на излишки излучения настроен. Плесень же излучает, в курсе?» «В курсе». «Ну вот кот и не полезет куда не надо, а то любопытные они. От этого и страдают». Доктор взял кота у меня из рук и разместил на гладком металлическом столе. «Придерживайте пока, сейчас бинт снимем». Зверь вроде как понял, что то, что происходит, это забота исключительно о нем, и пока не сопротивлялся. Дал надрезать и размотать бинты, спокойно позволил осмотреть лапу. Ожог выглядел не так уж и плохо. Тогда еще Салават сказал, что я с лекарством вовремя успел. Тоже повезло, у нормального человека в домашней аптечке такого не бывает. Но у меня аптечка патрульного, стандартная. И без средства от ожога плесенью в ней никак. В кармане зазвонил чирафон, и я уступил место удерживающего кота Миле, жестом показав, что мне надо выйти в приемную. Оказался Ленёв. «Я по поводу пустых зданий!» — сразу заявил он. «Можем встретиться с нужным человеком примерно через час, в 11». «В 11?» — переспросил я, глянув на часы. «А где?» «На Южном, в Сент-Тропезе, в баре!» «Ну да, где же еще? «Я сейчас у ветеринара, могу минут на 10-15 опоздать!» — прикинул я время. «У ветеринара?» — Ленёв явно удивился. «А ветеринар вам зачем?» «Я кота подобрал». «Ну ты скажи! Бродячие у нас не особо выживают». «Я знаю, теперь уже не бродячий». «Ну хорошо, мы подождем. Кот пока еще стоически принимал возню с лапой, но все же начал проявлять желание свалить с холодного и скользкого металлического стола, за который когтями ты и не зацепишься, куда подальше. «Держите, держите!» — сказал доктор, когда я занял свой пост подле зверя. «Сделаем сегодня все в комплексе, сразу, чтобы два раза не вставать». «А надолго затянется? У меня встреча на Южном в 11 с небольшим». «Ну, не знаю. Я еще бы процедурки провел с амулетом для регенерации повреждения кожи. На час точно затянется». «Дорогая», — повернулся я к Миле, — Я тогда Саню вызвоню, чтобы он за тобой заехал, а сам навстречу. А я, значит, с твоим котом, так?» Она с подчеркнутым недоумением посмотрела на меня. «С нашим котом, твоим и моим. То есть нашим. Кстати, сколько ему, как думаете?» Повернулся я к доктору. «Месяцев 6, наверное. Через пару месяцев несите кастрировать. Тут это очень желательно. Оно везде желательно, но в приграничье особенно, если хотите кота сохранить. Обязательно». Я быстро проматывал адресную книгу в телефоне до строчки Саня. «Ага, нашел. Пускай заводит тогда Ниву и дует сюда». Клуб «Сент-Тропес» расположился на углу Южного и Айвазовского, в большом особняке со своей территорией, в котором раньше еще до провала находилась художественная школа. Юным художником стало не до учебы, а здание захапал кто-то из правления торгового союза и устроил в нем самый пафосный в городе клуб. Сам я этого места старался избегать, больно тут понты в глаза лезут. А вот про Ленёва краем уха слышал, что он один из владельцев «Сент-Тропеза». Один плюс — гостевая парковка под присмотром. Никто никакой маячок не воткнет или там бомбу. Хотя мне, как бы на сей счет беспокоиться даже странно. После поездки к ветеринару, например. Но слежки за собой не заметил. Если за домом и наблюдают, то на хвост не падают. Охрана тут тоже от цеха, а начальник еще один из моих курсантов. Так что встретили со всем почтением. «Ленёв здесь?» — спросил я его. Черного патриота на стоянке не было, но Ленёв с водителем катается, так что мог и услать того куда-нибудь. «Здесь, в баре сидят, кофе пьют!» Макаренко у парня фамилия вспомнил, как у того самого педагога. Павел Макаренко. Интересно, почему он с личкой занимается, хотя тут начальником сидит? Или повысили недавно? В баре это хорошо, потому что можно куртку в гардероб не сдавать, там вешалки есть. Бар тут оформлен под солидность, в темном дереве и портьерах. Чем-то даже напомнил бар в лондонском «Ле Мердиен» Пикадилли. Толстый ковер на полу, полумрак, массивная стойка, дерево и бронза опять же. На стенах картины, все больше пейзажи 19 века. И как бы даже не оригиналы, заказали какому-то художнику написать в стиле. Вот он и написал. Ленёв был не один, как я понял, и сидят начальника охраны. С ним рядом я увидел немолодую, но хорошо выглядящую женщину в тонком сером свитере с висящим поверх него медальоном-амулетом. Лет 50. А учитывая, что ведьма, так и все 80, может быть. Но действительно хорошо выглядит. Тонкие черты лица, да и само лицо породистое. Ни руки, ни шея возраста не выдают, хотя, опять же, ведьма. «Анна, знакомьтесь!» — Ленёв представил меня. «Николай Гордеев, владелец большой охоты. Это Анна Баринова, член Совета Лиги, сейчас исполняет обязанности главы Совета». «Очень приятно», — улыбнулся я, отодвигая кресло от стола. «Как кот?» — спросила она. «Все в порядке, здоров, почти. У вас Движенского были, Сергея Леонидовича?» «Да, у него. Хороший ветеринар, все хвалят. Подобрали котика?» «Подобрал в одном из домов, о которых и поговорить хочу как раз. Будем считать хорошей приметой». Она улыбнулась, открыв ровные и явно свои зубы. «Так о чем будем говорить?» Я вопросительно посмотрел на Ленёва, но тут же отвлекся на неслышно подошедшего ко мне официанта. «Чай с лимоном, пожалуйста», — попросил я. «Итак, что Ленёв уже успел сказать?» «Я тогда начну», — заговорил он, не заставляя меня гадать. «Николай приобрел карьер кварцевого песка по Южной дороге. Ему открывают линию на закупку оборудования для кирпичного завода, а дальше и для стекольного». Он покосился на меня, как бы желая предостеречь от возражений. «У вас есть неиспользуемый актив». Тут он вновь покосился на меня. «Кирпичные особняки между Красным, Сиреневой, Матросовой и Тополинной. 15 строений», — пояснил я. «Да, есть», — лаконично ответила ведьма. «Получается, район развален, примыкающий к одной из главных торговых улиц», — продолжил Ленёв. «Городская администрация заинтересована в развитии района. Николай заинтересован в рынке сбыта для стройматериалов и работах по строительству». «А в чем заинтересованы сестры Холода в этом случае?» «В доходе», — Ленёв пожал плечами. «Вы район не развиваете, насколько я понял, из-за недостатка свободных средств. Так что администрация вскоре все равно начнет настаивать на его передаче более эффективному собственнику». «А что мы выиграем в данном случае?» «Треть от создаваемой компании. Взамен просто вкладываете развалины в капитал новой фирмы». «А остальные доли?» «Если Николай согласен на треть, то одна из них у него. И еще треть отходит «Фортмонтажу», который идет генподрядчиком на проект». «Фортмонтаж», хоть так и зовется, на самом деле лавочка частная. принадлежит сыну главы администрации, Пирову-младшему. Значит, Ленёв с идеей достаточно высоко зашел. Вопрос только в финансировании. От этого по долям и пляшем. Хорошо, тогда кто в таком случае финансирует? Центральный городской по программе развития заброшенных районов. Льготно. Функции заказчика у меня? Спросил я. Да, и проектировщика. Инвестор наша общая компания «Фортмонтаж» идет в генподрядчики и подбирает супчиков. Перед банком мы чем отвечаем? Спросила Баринова. «Капиталом компании, чем же еще?» Ленёв изобразил, что ему просто странны такие вопросы. «Капитал вкладывает только Лига, больше никто ничем не рискует». «Лига много чем рискнула в последние дни», — явно с намеком сказал Ленёв. «Так что даже не знаю, что тут можно посоветовать. Мы...» — он выдержал паузу, явно давая возможность отличить «мы» от «я». «Не хотим никому выкручивать руки. Если быть партнером, то лучше иметь добрые отношения, иначе ничем хорошим это не закончится. Но надо правильно оценивать реальность. Лига сейчас не в том положении, чтобы диктовать условия. Тем более, что вас никто не грабит. Город заинтересован в развитии района, а не в отжиме разваливающегося на глазах квартала». Баринова помолчала, обдумывая сказанное. «Значит, Лига все же попалась на большом криминале. А это Анна наверняка из млада турков. Временно исполняющая обязанности. С сегодняшнего дня, небось. Да не такое уж плохое предложение. Выбор ведь между участвовать в прибыли и лишиться актива бесплатно. Это больше на предложение мира похоже. Ведьма, пожалуй, пришла к тому же выводу, потому что сказала. Хорошо, но мы должны предусмотреть механизм контроля за проектом с нашей стороны, чтобы не получилось так, что проект провален, и банк забрал его в погашение кредита, а крайними остались мы. Она поочередно посмотрела каждому из нас в глаза. Ну да, фразу она не закончила. О чем молчала? Например, о том, что если банк в сговоре, а он работает на администрацию, то это может быть просто способом изъятия актива. Но тут ее логика подводит, как мне кажется. Актив и так могут изъять. «У вас права, как у любого акционера», — вступил в разговор уже я. «А вот влиять на сам проект не надо, чтобы потом не начались разговоры о том, кто все провалил. Не нравится что-то в проекте? Собираем совещание, под протокол обсуждаем. Никаких поправок в любой другой форме быть не может, иначе это верный путь к тому, чтобы облажаться. Тогда как вы это все начнете?» «С заказа проекта. Проект будем обсуждать, потом его подписываем. И уже никто...» — тут я посмотрел на Ленёва. «В него не влезет». «А как продаем?» — спросил он. «Сами. Открываем офис в домах, делаем демонстрационную квартиру. Как раз этот офис и продаем. Гасим кредит, прибыль распределяем. А я еще и начну за заводик кредит гасить при поставках». Дальше разговор с Бариновой сильно не затянулся. Пробежались по основным деталям и договорились поручить юристам составить договор. Юристы есть и у Ленёва, и у Лиги. С этим проблем нет. Потом ведьма попрощалась и ушла, а я спросил. «А что за кредит на стекольной?» «Половина мне!» Он ткнул себе пальцем в грудь. «И от кирпичного, и от стекольного. И карьер глиняный есть в том направлении, тоже нужно брать. Вы работаете, я организовываю кредитные линии, сбыт, заказы от администрации. Партнеры!» Он протянул мне руку. «Партнеры!» Кивнул я, пожимая его узкую ладонь. «Все верно, проект у меня хороший, он понял. И понял, что лучше сразу занять весь рынок, чем раскручивать его постепенно. Просто я бы мог только постепенно. На большее финансами не тянул. А вот теперь... С Лигой получилось, как я понял. Как планировали, уже вчера сменилось руководство. Главное, непримиримые вчера же вечером покинули форт на нескольких машинах. Дружина сегодня начала обыск на автопредприятии, где наемники сидят. Разгоняете? Посмотрим. У них всегда есть шанс последовать примеру цеха. Можно даже рассмотреть вопрос о присоединении к дружине. Поделим на группы и отправим в разные районы. Ну да, тоже разумно. Наемники Лиги на самом деле в районе Северной окраины достаточно эффективно действовали. Какой-то минимальный порядок там навели. Прирожденных злодеев в местной схеме нет. Больше жадности и интересы. У всех есть шанс договориться, это я уже давно понял, наблюдая за местной жизнью. А по главной задаче... «Будем планировать. В Лиге пройдет информация, что они покупают карту». «В каком месте?» «Промзона, в районе Железки. И глухо достаточно. Поверят. И СОБРы позиции могут занять. Ну и гражданские под огонь не попадут, если что-то пойдет не так». «Да, вполне. Я место помнил более или менее. Там железная дорога делит промзону почти пополам. С обеих сторон от нее бетонный забор. И две ветки отходят. Одна к опытному заводу при НИИ «Точмаш», почтовому ящику советских времен. Вторая — к метизному заводу. На метизном сейчас какое-то производство, а вот почтовый ящик только пошел на реконструкцию. Собираются что-то делать. Да, место именно такое, и нелюдное, в то же время подозрений вызывать не должно. Там разный народ блуждает. И пара-тройка пустых цехов в окрестностях до сих пор. Когда? Когда будем уверены, что горожанам информацию слили. Кстати! Он открыл сумку с ноутбуком и вытащил из нее пластиковую папку. Это фальшивая карта, но с виду как настоящая. Просто все отметки сдвинули и значения поменяли. На всякий случай пусть будет. Я понял, спасибо. Взял у него папку. Хмелева к тому времени выпустите? Да, чтобы подозрений не было. Пусть все будет как обычно. Принял. Хмель, 12 мая, вторник. Жизнь под арестом ничем особенным не запомнилась. Все больше спал. Да еще три раза в день водили на допрос в кабинет следователя. На завтрак, обед и ужин. Иначе кто-нибудь непосвященный мог удивиться излишне обильному питанию арестанта. Двери-то в камере не было, одна решетка. Ел, спал, спал, ел. Так и скоротал два дня. Во вторник вечером вместо накрытого стола в кабинете следователя меня встретил Григорий Кузьминок. «О!» — удивился я, шаркая по полу расшнурованными ботинками. «Лед тронулся или вопросы появились?» «Тронулся!» — кивнул контрразведчик и выложил на стол пакет с изъятыми у меня вещами. «Все разрешилось!» «И как же?» Я выудил шнурок и уселся на стул. «Наилучшим образом!» «Наши победили?» «Скажем так, все остались довольны». «А так разве бывает?» — мыкнул я, приводя в порядок обувь. «Всего на всех обычно не хватает. Всех много, всего мало». Кузьминок поднялся из-за стола и потер искривленный нос. «Всех за последнее время слегка поубавилось. Недоразумение с Лигой разрешилось, не сомневайся». Я только поморщился. «Это просто здорово!» — пробурчал, просовывая ремень в петли штанов. «А что с горожанами?» Очень неуютно жить в ожидании удара. А как показала недавняя перестрелка, когда Николай случайно столкнулся с агентами города в булочной, оставлять нас в покое никто не собирался. «Разберемся и с горожанами», — уверенно заявил Григорий и предупредил. «Если будут спрашивать, где пропадал, говори, что лежал в госпитале. Мол, прихватило внезапно». «Грачева, надеюсь, оповестили?» «Помощника твоего? Да, Гордеев должен был зайти». «Отлично». Я заглянул в пакет и спросил, имея в виду оружие и ключи. «А остальное?» «На выходе получишь». «Меня хоть и подвезут?» Пусть здесь было и недалеко, но одному идти до бара категорически не хотелось. «Подождешь на территории, кто-нибудь сейчас подъедет». «Все?» «Да, идем, провожу». На проходной мне передали картонную коробку с вещами. Я снял крышку и с некоторой даже опаской взял Таурус. Но нет, рукоять револьвера была теплой. И все же я дал себе зарок предупредить Саню о вскрытой ведьмами уязвимости. Пусть мы с Лигой теперь вроде как и дружим домами, но все же неуютно полагаться на оружие, к которому в любой момент могут примерзнуть пальцы. Прицепив кобуру на пояс, я рассовал по карманам мелочевку и застегнул куртку. Потом натянул вязаную шапочку и вышел во внутренний двор, со всех сторон окруженный стенами складов и домов. В глухих углах там до сих пор возвышались сугробы снега. У выезда стоял незнакомый ленд-крузер, но ждал точно не меня, поэтому подходить не стал. За мной Николай Гордеев подъедет, думаю. Постою, подожду, благо на улице тепло. Даже перчатки надевать не стал. Убрал в карманы куртки. Скоро лето начнется, совсем скоро уже. Хреновенькое, конечно, а все же лето. Оттянув рукав, я взглянул на часы и невольно поморщился. Могли бы и раньше машину вызвать. Время позднее, самое время отужинать. В этот момент за спиной распахнулась дверь и послышалось веселое. «Вот это встреча! Давно не виделись, Слава!» Я чуть из штанов не выпрыгнул. Крутанулся на месте, поскользнулся на наледи и едва не упал. Лишь в самый последний момент успел ухватиться за перила крыльца. «Вот блин!» Выдохнул я и на всякий случай задрал куртку, высвобождая кобуру с револьвером. Тогда просигналил, призывая к благоразумию водитель ленд-крузера. «Не волнуйся так, Слава!» — улыбнулась вставшая в дверях Яна. Она спустилась ко мне с крыльца и подмигнула. «Мы ведь теперь друзья, так?» Изолятор контрразведки ведьму покинула в беличьей шубке и высоких сапогах, словно ей привезли одежду переодеться. Хотя почему словно? Она ведь не сбежала, ее точно отпустили. «Так мы друзья?» — прищурилась Валькирия. «Надеюсь», — коротко выдавил я из себя. «Еще увидимся», — подмигнула Яна и зашагала к внедорожнику, но сразу обернулась. «Подвезти?» — предложила с неприкрытой усмешкой. «Нет». Быстро отказался я и указал на дверь за спиной. «У меня еще здесь дела». Ничего не ответив, ведьма уселась на переднее сиденье автомобиля и укатила со двора. Шлагбаум перед машиной подняли без малейшего промедления. Когда он опустился, я выдавил из себя проклятие. Вновь встречаться с ведьмой откровенно не хотелось. Политика политикой, но личных неприязненных отношений еще никто не отменял. Если Яна затаила злобу, это нехорошо. Жажда мести зачастую куда сильнее здравого смысла оказывается. Особо не утешало даже то, что девушка не казалась ни злой, ни расстроенной. Попробуй угадай, что у ведьмы на уме. Вот дерьмо. В этот момент во двор заехал мой собственный пикап. Серый Форд остановился у крыльца, и я наклонился, разглядывая водителя. Увидел за рулем Саню-чародея и лишь после этого распахнул дверцу с пассажирской стороны. «А Коля где?» — спросил, усаживаясь на сиденье. — Котом занимается. То ли пошутил Саня, то ли ответил на полном серьезе. — То же дело, — проворчал я и откинулся на спинку. — Надеюсь, домой? — Как скажешь. — Тогда домой. В баре я уверил Ивана Грачева, что со здоровьем у меня полный порядок. Просто эскулапы решили перестраховаться. Быстро сполоснулся в бане, потом наскоро поужинал и поднялся к себе. Но пить не хотелось, спать тоже. Тогда вернулся в бар, снял со стены доску для дартса и утащил в спальню. Развалился на кровати и принялся методично метать дротики. Нервы? Нервы. Стоило бы дальнейшие действия с Клондайком обсудить, но никуда не пошел. Завтра. Все это можно сделать завтра. Хмель. 13 мая. Среда. Спал в обнимку с вепрем. Шутка, конечно. Вепрь лежал на полу. Да и Таурус провел ночь вовсе не под подушкой, а на тумбочке. То есть не паранойя, а нормальные меры предосторожности. Потому как если вломиться, последнее дело в потьмах оружие искать. А вломиться могли запросто. Не просто же так нас горожане пасли. И на магическую сигнализацию особой надежды не было. Обошли один раз, обойдут и другой. Но не вломились. И это радовало. Позевывая, я оделся, почистил зубы и в кои-то веки побрился. Потом спустился вниз. Иван Грачев к этому времени уже приехал в бар, сидел за стойкой и читал свежую газету. Выгнал его, сел читать «Вечерний Форд» сам. — Там про нас пишут! — сообщил помощник, ушел на кухню и вернулся с чайником. — Чего еще? — насторожился я, пролистывая газету. — Про спиртовой бизнес на второй странице! Иван налил мне чаю и придвинул тарелку с бутербродами. Я с благодарностью кивнул и углубился в чтение. Как оказалось, глава санэпидемстанции анонсировал создание казенного водочного завода и скорый запрет на ввоз в Форд спиртосодержащих жидкостей. Учитывая тот факт, что для снижения транспортных расходов к нам давно уже везли не водку, а один только спирт, который разные дельцы в меру своих способностей разбавляли и разливали по бутылкам, переполох должен был выйти изрядным. Мы это в заметке фигурировали в качестве мимолетного упоминания о местных производителях, которые не дадут диктовать условия недобросовестным поставщикам из Северореченска. Надо сказать, я подобному упоминанию нисколько не обрадовался. Во-первых, такие вот принципиальные местные производители, которые ломают чужие отработанные схемы, особо на этом свете не задерживаются. А во-вторых, договор с руководством СЭС был несколько об ином. Теперь же сложилось впечатление, что вместо поборов с множества спиртовых заводиков наверху приняли решение ввести монополию на производство водки. Вполне реальный вариант. Еще неизвестно, что выгодней — ввести в Форд водку или сдавать с определенным дисконтом на казенный завод спирт. Отложив газету, я задумался, чем это может грозить моему предприятию. Но делать поспешных выводов не стал. Самое главное — сертификат оформлен. Может, даже еще и в выигрыше останусь. Возможно, такой вариант. Распахнулась дверь, я оторвал взгляд от газеты и удивленно присвистнул. «Какие люди!» Александр Ермолов рассмеялся в ответ. «О, привет, Слава! Тебя выпустили уже из кулапы, что ли?» «Сбежал!» — пошутил я. «Неужели пиво кончилось?» «Не!» — отмахнулся Ермолов, подходя к стойке. «Пустишь в подвал?» «Чего это?» «А мы договаривались!» — указал глава погранслужбы на моего помощника. Я обернулся к Ивану, тот только руками развел. «Думал, вы не против будете!» «Александр, ты в курсе, что за домом контрразведка наблюдает?» — спросил я тогда, не скрывая недовольства. «Может, ну его?» «Контрразведка, шмонтразведка!» — только и фыркнул Ермолов. «Я просто пиво зашел попить. Это что, запрещено?» «Ну, смотри». «Смотреть не надо, надо заднюю дверь открыть». «Открой», — попросил я помощника. Иван выполнил распоряжение, и в дом зашел лысый парень в черной кожаной куртке, с плеча которого свешивался гладкоствольный вепрь, совсем как у меня. Я его помнил. С ним мы пили у Ермолова в тот день, когда служебную машину подорвали. Впрочем, это не объясняет, зачем он лез на задний двор через увитый колючей проволокой забор. «Что за нафиг?» — опешил я. «Забей!» — хлопнул меня по плечу Ермолов и отправился в подвал. «Сейчас Гельман подъедет, его из оружейного запустят». «Ну вообще!» — только и выдохнул я. «Не надо было разрешать!» — поник Гордеев. «Забей! Пиво, что ли, им отнеси? И следи за дверью, Гельман постучит, впусти». Но заместитель начальника патруля стучать не стал. Вскоре задребезжал телефонный аппарат на стойке, я снял трубку, и Артем попросил. «Слава, встреть меня со двора!» Я отпер дверь и не преминул выговорить подошедшему пару минут спустя Гельману все, что накипело на душе. «Вам здесь явочная квартира, что ли?» «Слава, последний раз!» — уверил меня Артем. «Пойми, нас ждут великие свершения!» «Да ладно! А я-то думал, вы пиво пришли попить!» Гельман рассмеялся и начал спускаться по лестнице, но сразу обернулся. «Слав, только никому!» «Устроили, блин, притон!» — проворчал я, возвращаясь за стойку. Только взял газету, снизу донесся отголосок непонятного крика. Выдернув из-под прилавка вепрь, я, сломя голову, сбежал по лестнице и рванул на себя дверь. Но в подвал не попал. Стоявший на пороге Гельман развернулся и вытолкнул меня за дверь. «Слава, не сейчас!» — попросил он. «Просто старого знакомого встретил. Ничего серьезного». «Нормально все?» «Да, порядок». Я пожал плечами и поднялся в бар. Что-то нервы совсем не к черту. Постепенно на завтрак начали подходить ранние посетители, но пиво заказывал мало кто. Поэтому я оставил хозяйство на попечение Ивана, а сам листал газету, краем уха прислушиваясь, не донесутся ли из подвала новые крики, а то и звуки стрельбы. Но нет, все было тихо. Тихо и долго. Время от времени я посматривал на Омегу. Прошло уже больше часа, а заговорщики не думали расходиться. Меня это как-то даже начало напрягать. Вспомнилась взорванная гранатометом с алхимической боевой частью машина Ермолова, и невольно захотелось завесить чем-нибудь окна. Бред, конечно. Впрочем, мысли о возможном обстреле недолго занимали меня. Нашлись заботы посерьезней. В бар вошла Яна. Да, та самая ведьма, что немало помотала мне нервы и лишь по счастливой случайности не смогла проделать того же с кишками. Помотать их в смысле, причем в прямом. Закрепленных крест-накрест перекладин в лесу я не забыл, и потому как бы невзначай завел руку за спину. «Слава!» — с беспечной улыбкой направилась к стойке валькирия, сделав вид, будто не заметила угрожающего жеста. «Я так и знала, что мы с тобой скоро увидимся!» Я нервно сглотнул и усилием воли заставил себя отвести руку от револьвера. Не лучшая затея устраивать перестрелку в собственном баре. К тому же уязвимость подогревающего рукоятку заклинания еще не устранили. «Чем обязан?» — произнес со всей возможной учтивостью. «Слава, фу, как официально!» — проворковала дама. «Надо поговорить с глазу на глаз. Не бойся, я не займу много твоего драгоценного времени». «Ну, не знаю», — пробормотал я в замешательстве. «Не будь букой. Ты ведь рад меня видеть? Скажи, ведь рад?» И она начала расстегивать шубку. Завсегда-то и начали понимающе переглядываться. Я мысленно выругался и указал на дверь. «Проходи». Ведьма, цокая высокими каблучками сапог, направилась в коридор. Я двинулся следом. За револьвер больше не хватался, но выкидуха перекочевала из карманов штанов в ладонь. Понятия не имею, чего хочет от меня ведьма. Только весь этот флирт — всего лишь ширма. Меня так легко не провести. Да и не на меня эта игра рассчитана. И точно, в коридоре Яна обернулась и деловито поинтересовалась. «Вниз?» Подвал был занят, поэтому я указал на лестницу. «Наверх!» Мы поднялись на второй этаж, и Валькирия оглянулась. «Куда дальше?» «Здесь поговорим», — отрезал я, с трудом сдерживая нервную дрожь. Прямого нападения опасаться не приходилось. К тому же плетеные браслеты могли, пусть и ненадолго, прикрыть от большинства атакующих заклинаний. Но ведьмы славились своими способностями манипулировать людьми. К тому же из себя выводил сам факт, что в гости пожаловала Валькирия. Какого черта она тут забыла? Но спрашивать об этом напрямую я не стал, намереваясь услышать объяснение. Не услышал. Яна без лишних слов вытащила из сумочки шар, сплетенный из пластиковой трубочки капельницы, по которой перетекали капельки жидкого металла, и у меня сразу заложило уши. «Не дергайся», — с неприкрытой усмешкой потребовала ведьма. «Теперь нас не подслушивают». И больше не сказала ничего. «Ну и...» Не выдержал я, когда молчание стало совсем уж неприлично долгим. Но Яна уже спрятала артефакт обратно в сумочку и отправилась вниз. «И что это было?» — возмутился я. Ведьма остановилась на ступеньках, обернулась и подмигнула. «Увидимся, Слава!» — улыбнулась она и вышла в бар. Я вышел следом, да нельзя удивленный случившимся. «Ой, что будет, когда Ирина вернется?» — протянул при моем появлении Иван. «Сгинь!» — выгнал я его из застойки. «Это по делу». «Да я понимаю». Но нет, визит действительно носил исключительно деловой характер. И не пришлось даже особо гадать, чем он был вызван. Горожане знают, что карты Панфилова у меня, точнее, у нас с Гордеевым. И без сомнения их наблюдатели зафиксировали предыдущий визит Яны в бар. Общались мы с ведьмой в прошлый раз в зале. Подслушать разговор было не так уж и сложно. А значит, стоит исходить из того, что о предложении Лиги выкупить карты они в курсе. И раз сегодня при разговоре ведьма использовала защитный артефакт, это ли не признак того, что переговоры подошли к концу, и мы согласовали место и время передачи карт? Контрразведка просто подкинула горожанам кусочки мозаики, подводя к нужному для себя выводу. Теперь ясно, почему Яна цветет и пахнет, а не коротает дни на северной промзоне за нападение на гимназиста. Не знаю, стало ли ее освобождение частью сделки с Лигой или имела место банальная вербовка, важно другое. Это все часть большой игры. И они меня в очередной раз забыли предупредить. О намерении выманить агентов города нашей мнимой сделкой с Лигой сказали, а в детали посвятить не сочли нужным. Секретчики, блин. Я вздохнул и налил себе чаю. На бутыль с самогоном даже не посмотрел. Сейчас это лишнее. Сейчас трезвая голова нужна. Клондайк, 15 мая, пятница. Рабочая неделя прошла на удивление спокойно. Кмели отпустили еще во вторник, посидели с ним, поболтали, выспросил, что мог. Порадовался вместе с ним тому, что от одной проблемы в виде лиги избавились. Отчудить они попытались не слабо, так что после этого им в форте не жить. В прежнем виде, по крайней мере. В среду курьер на маленьком самурае завез конверт с бумагами от Ленева и Бариновой. А в четверг я уже забрал свидетельство о регистрации собственности. Оба карьера плюс немалый участок прилегающей земли. В пятницу с утра был в банке. Вроде бы договорился о кредите. Ленев даже нашел где-то спеца по производству кирпича. И тот проект завода взялся сочинять. Так что дело пошло. Ну и в магазине за неделю мы с Милой и Саней много переделали. Оставался один единственный висяк — операция по передаче карты. Какой бы ни был у нас толковый собор здесь, как бы ни планировалось, но всегда есть вероятность того, что все пойдет наперекосяк. Это жизнь, и бороться с этим можно, но успех не гарантирован. Так что еще во вторник я стребовал с Ленева бронежилеты и привез их в свой подвальчик. Потом позвал народ, то есть Хмеля и Дмитрия, и вручил по сумке с жилетом каждому из них. «Пятый класс! Сделан для МВД. Пули у горожан без сердечников, так что за глаза хватит. Плечи, шея, пах — все в комплекте. Ну а против нашей пустышки и шестой класс не сработает. Так что делайте выводы». Добротные такие жилеты, только чехол черный. Но тут уже что есть. «Интересно, у них какой класс жилетов?» — задумчиво спросил Дмитрий. «Я бы тогда КМС получил штатный и патроны с сердечником». «Думаю, что не ниже пятого. почесав затылки и сильно подумав, ответил я. Они наверняка защиту как минимум от своих пуль проектировали. Штатный у нас сердечником. Я бы не стал на это ставить. Я его понимаю вообще-то. Если бы была возможность перейти со всей той экзотики, что я продаю, на нормальное военное оружие, было бы просто замечательно. Кстати, Саня установил, что вокруг городских новых пуль нечто вроде сферы отрицания магии образуется. То есть магазины в разгрузке по факту отключат амулет, если такой есть. И уже это означает, что противник должен быть в брониках однозначно. «Бери лучше пустышки, мой тебе совет. Жаль, что еще одну арку собрать не успеваю. Всего один апер был». «Я все же получу АКМ», — сказал Дмитрий. «Пусть будет. И помпу короткую возьму». «Ну, может быть, ты и прав. Слав!» — повернулся я к Хмелю. «С Саней в паре будешь. Так аналогичнее выходит. Согласуйте, что несете. Но, Сань!» Тут я уже на чародея посмотрел. «Без огнестрела не пойдешь, не пущу». «Да я в курсе!» — отмахнулся он. «Но его так каждый раз предупреждать надо. Он все больше на свои амулеты рассчитывает. А у горожан глушилки, так что с амулетами всякое может случиться». В среду с Дмитрием скатались на место проведения операции. На Ниве, чтобы меньше в глаза бросаться. Место не слишком изменилось с тех пор, как я был там в последний раз. По плану мы должны по железнодорожным путям зайти, а ведьмы нас встретить. С обеих сторон тот самый бетонный забор. Место встречи как раз перед первой веткой, уходящей в сторону. Чтобы нас взять, надо или забор завалить, или зайти спереди или сзади. С обровцем контролировать это будет несложно, если правильно позиции займут. То есть, если смотреть с точки зрения горожан, место мы подобрали правильно. Достать нас малыми силами там сложно. Значит, они привлекут все доступные силы. То есть сделают то, чего от них Ленёв и добивается. И чего добивался бы я на его месте. Но вот для нас все же могут случиться проблемы. Какие? А чёрт его знает. Мину заложить не дадут. За местом наблюдают уже сейчас. Неожиданности никто не хочет. Снайперы? Нам с тыла их не заведешь, там 100% будет наблюдение, так что только с противоположной стороны. Но и оттуда выстрела нет. Можно пальнуть через забор с верхнего этажа пустого склада слева, но это если мы пойдем посередине или будем держаться правее. Да и пользы от этого мало. Свалят одного, остальные займут оборону. Нет, не сработает. Ну и просто можем пойти левее, и тогда стрелять не получится. Кто будет на удачу-то рассчитывать? Что еще большими силами можно сделать? Только рушить забор. Вламываться и валить всех подряд. Нас, не ведьм. Что будут делать ведьмы? По легенде, им нужна карта, которую несем мы. Полезут они в драку? Могут полезть. Ведьм как-то нейтрализовать глушилками. Нас перехватить в начале маршрута, пока мы далеко. Так лучше всего. Есть гарантия, что карта с нами. Берут с гарантией. Всякие всесжигающие и всезамораживающие заклятия исключены. Бумага погибнет. Будут стрелять. Не зря же пули придумали, так? Значит, следует ждать атаки сразу же, как только зайдем между заборами. Или подорвут секции забора, или в наглую заедут на машине сзади. Я бы так и сделал. И влупил бы из многих стволов. Пока мы там, деваться-то некуда будет. И там броники у нас или нет, а покрошить получится. Ведьмы еще далеко, вмешиваться не смогут. Да и огнем их можно будет прижать. Пулемет поставить, вопросов нет. Стрельба? Так она всего несколько секунд будет продолжаться. Дальше обыск тел и отход. Отсидятся потом с месяц на конспиративной квартире и постепенно один за одним уедут из форта. К тому же они тоже могут иметь какие-нибудь амулеты, глушащие звук. Даже просто глушители. Пусть без дозвуковых патронов, но звук станет другим. 90% на то, что именно так они и поступят. Быстро, решительно, расчет на абсолютное превосходство в плотности огня. Если не учитывать участие СОБРа во всем этом веселье. Не думаю, что я один такой догадливый. Но свое видение ситуации на встрече изложу. «Как думаешь?» — Дмитрий кивнул. «Оптимально, с их точки зрения. Я бы еще отвлекалку какую-нибудь заложил, чтобы сработало ровно в тот момент, когда их машина поворот проедет». «Да, разумно. Хоть петарды рвануть чуть дальше, чтобы мы головы повернули. Даже одна секунда в таких случаях решает многое». Походили, поблуждали, но никаких новых идей не родили. Скорее всего, у Ильи не дураки работают и выбирали место именно с таким расчетом. Взять нас можно вроде бы и легко, но одним единственным способом. Интересно, а гимназисты умеют машины, едущие, глушить? Тогда с Обром вообще все проще простого будет. Совещание было в четверг у нас в подвале. Ленёв с Кузьминком и командиром СОБРа Павлюковым, рослым, похожим сложением на шкаф капитаном, прибыли тайно порознь из заднего входа. Решили, что у нас встречаться будет безопасней. Если за домом наблюдают и увидят, как все мы уехали, пусть и поочередно, могут что-то заподозрить. Собравшихся поил чаем и кофе, кормил традиционно печеньем. Барсик участвовал по мере сил, лез на стол, потом занял позицию на полке. Он в доме освоился окончательно и чувствовал себя хозяином. Попутно собрал знаки внимания. Мало их тут, кошек. А люди, как я вижу, по ним соскучились. Тут хорошим бизнесом разведение кошек и собак может стать, я думаю. После того, как Павлюков изложил диспозицию, я даже успокоился. Людей будет много, в том числе и в том складе, из которого можно открыть огонь. Зайдут туда по канализации еще с вечера. Более того, они ожидают примерно тот самый сценарий нападения, который мы и прикидывали. — Ну а откуда им еще? — басил Павлюков. — Пойдут, скорее всего, с юга. Вот тут, прямо под мостом, можно машину пристроить. Ткнул он карандашиком в точку на карте. — Но север мы тоже не исключаем. — Гимназистов еще привлекаем, они машины заглушат, — добавил Илья. — Ну вот, как и надеялись. — У нас огневые точки по Желдормосту. Вот здесь еще группа в старом гараже. И вот тут на угольном складе. То есть перекрываем со всех сторон. Предлагаем сдаться, не сдаются, ведем огонь на поражение. Снайпера с твоими винтовками, кстати. Он показал на меня пальцем. Тут и тут. Точно. Руггера я им подкинул. Снайперкой ее не назовешь всерьез, но на таких дистанциях она вполне. И пули с алмазиками тут уже не мои затраты. Так что не страшно. Кузьминок передал их почти 300, дав мне возможность отсыпать себе чуть-чуть в оплату за труды. Так что я еще и не прогадал. Да, снайперы перекрывают практически все возможные направления. И плюс колдуны. Глушилки-то так далеко не берут. И как они, скажем, шаровую молнию нейтрализуют? Ой, не знаю. — Да, — вдруг заговорил Кузьминок. — Не вздумайте сами пользоваться алхимическими амулетами. Я знаю, что у вас есть. — Точно, — кивнул Павлюков. — Смотри. Он достал из разгрузки ВОК для подствольника с красной головной частью. «При взрыве выбрасывает облако порошка, от которого вся активная алхимия входит в резонанс, перегревается и горит». «Специально против их глушилок разработали», — пояснил Ленёв. «Поэтому, может быть, обстрел такими. Так порошок безвреден». «А нам бы таких нельзя?» — живо заинтересовался Дмитрий. «Пока нельзя. Мы их буквально несколько штук успели сделать в гимназии». «Потом подумаем». «Только активированные?» — уточнил я. «Да, глушилки, амулеты и прочее. Их патроны не среагируют, к сожалению». «Жаль». «Нет, ну правда жаль. Но вообще боеприпас полезный. Давно было пора что-то такое здесь создать». «В общем, мы должны не дать им выехать на рубеж открытия огня», — вернулся к плану Павлюков. «Но вы люди опытные, так что понимаете, всякое может быть. Поэтому будьте готовы к любому развитию событий». «Как дадим команду, занимайте оборонительную позицию». «Хорошо, это мы поняли. А если они все же собираются вышибить забор?» «Это мы заранее узнаем. Там все под контролем. Мы уже камер напихали везде, где люди не сидят. Увидели бы их активность. Или увидим. Специально место подбирали так, чтобы там только один план был реален». «Могут пойти на нереальный. Или иметь в запасе что-то, чего мы не знаем». «Могут. Поэтому и людей размещаем с запасом». «Весь личный состав задействован, плюс колдуны, люди Григория...» — кивнул он в сторону Кузьминка. «Не знаю, что они должны привлечь, чтобы все это преодолеть». «Мы никак не ожидаем, что их вообще в городе может быть больше 10 человек», — добавил Ленёв. «Есть агентурные данные, шепнули про 2 небольшие группы». «Нет, нормальный план, с очень плотным прикрытием. Тут больше риск запалиться у засады, но вроде как колдуны помочь должны, с заклятием незначительности». На тех, даже если ухитрятся заметить, не должны внимания обратить. «Шлемы у вас свои?» «Да», — кивнул я. «Есть нексусовские мечи из тех, что я вам возил». Легкие шлемы для дружинников оказалось проще заказать у меня, чем в России. Там больше все тяжелое и штурмовое, а нужны были легкие. Ну и себе несколько штук отложил, лишним не будет. «До того, как зайдете за заборы, не надевайте, хорошо?» «Хорошо, не наденем, а гранаты есть?» «РГД-5, пол ящика, 10 штук», — пояснил Павлюков для Сани. «Под отчет потом все сдать. И на виду не нести, понятно?» «Понятно», — за всех ответил я. «И шлемы, и гранаты — это уже несколько подозрительно. Так что светить действительно не стоит. Такое в форте носят редко. Специально обученные люди при специальных операциях только. А нам нужно как раз обратное показать. А на всякие чародейские и алхимические гранаты надежда не очень. Глушилки могут заблокировать взрыв. Хотя Саня прихватит кое-что. Дымы? Есть амулет «Дымовая завеса», но у него свои недостатки. Дам несколько шашек. Дымов много, но куда вам больше? Это же все нести. Достаточно. Впервые при планировании исходим из того, что любая магия может отключиться. С горожанами имеем дело, а они в этом далеко продвинулись. Поэтому основной упор на банальные запасы с военного склада. Даже отвыкли от этого немного. А у Сани с Хмелем и вовсе морды кислые. Ладно, продолжаем. Платон с Дмитрием уже привычно приехали к Хмелю на ночь. Дмитрий, чтобы с утра не опоздать, Платон на всякий случай. Он, Мила и Иван остаются на хозяйстве, удерживать форт. Кто знает, что горожане завтра удумают. А ну как решат взять заложников. Ленёв сказал, что наблюдение за домом останется, но людей свободных у него маловато. Все задействованы в операции. Так что пусть укрепляются и держат оборону. И кота берегут. Кот, кстати, здесь, рядом, наблюдает за моими действиями. И Мила рядом в кресле с чаем. Почти классическая для этого места картина. А я на столе раскладываю то, что беру с собой завтра. Пистолет. 3 магазина к нему. Достаточно. Снаряжены так. Сначала противоамулетное с железным корнем и следом пустышка. И так далее. Пистолет уже самое последнее средство. По идее, не должен пригодиться ни при каких обстоятельствах. Стрелять только двойками и никак иначе. Деринджер без запасных патронов. Только 2 в стволе. Пустышки. Последний шанс. 9 магазинов к арке, 8 в разгрузку, 1 в карабин. 90 патронов. Еще 50 патронов в мародерку, тоже в магазинах. Магазины стальные с защитой, чтобы быть уверенным во всем. Половина магазинов помечена кольцом изоленты. В них пустышки, в другой половине — обманки. Обманка, даже если броника не пробьет, то все равно даст так, что и дух вон. Масса удваивается, ну и энергия, соответственно. А я их исключительно с апсониками набрал, по 600 гран. Вдруг все же до амулетов дело дойдет. Ну и 1 с дозвуковыми, с железным корнем, чтобы наверняка. Прицел на карабине тот же, что и был, Night Force. Я его не менял и не снимал, равно как и Red Dot с него. Глушитель обычный, банка. Глушитель магический, производство Сани. На него надежда одновременно и больше, и меньше. Ауровизор, тоже на базе прицела. Он тогда лучше работает. Если совсем подопрет, смогу поставить на винтовку. С отваливающимися рунами проблему я решил. Просто вместо прицела он тоже не всегда удобен. Трудно выглянуть для наблюдения, а заодно различать цели сложнее, кто есть кто. Поэтому пусть отдельно будет. Это как тепловизор. Тепловизор же здесь работает хуже. Аура есть у всего, а вот тепловое излучение у объектов стужи отсутствует как класс. Можно сильно влипнуть. Дальше одноразовый жезл-парализатор. Мало ли. Боевой нож с наложенным заклятием, отчего пробивает куда больше, чем просто нож. А ведь сделан из обычного боу и производства кабар. Я его сам и привез, а Саня довел до ума. Не крыло бабочки, по факту та же обманка, но удвоение мощи удара все равно штука полезная. Мультитул, без него никуда. Рация, гарнитура к ней. Бронежилет, шлем, очки. Подвесная поверх броника. Надо будет купить бронеплиты, плейт-карриеры. Наверное, удобнее будет. Сами плитоносители у нас есть. Мы же и притащили. Но их как разгрузки используем. На амулеты полагаемся. Теперь так нельзя. Аптечка, ИПП. Отдельно 2 одноразовых шприца с небесным исцелением. Если сильно влепит, так что помираешь, можешь успеть всадить в себя поближе к ране. И не помрешь. Очень может быть. Флакончик с грелкой 1. Мало ли. Заклятия всякие бывают. А там все же неким боком ведьмы задействованы. Так что от них можно холода ждать. Но больше 1 грелки все равно нельзя. Так что достаточно. Очки с кошачьим глазом. Но они всегда при мне. 3 гранаты, 2 дыма. Ракета красная 1 штука. 2 коробки сверхновых. Неприлично дорого, но они по яркости мощнее любой светошумовой. С них натурально слепнешь. Это Дмитрию, он берет помпу. И коллаж взял свой штатный из арсенала. 2 магазина для вепря с такими же, это Хмелю. Мила наблюдала за мной молча, чтобы не отвлекать. Кот, оказавшийся вообще довольно болтливым и общительным, тоже молчал. Но его мотивы мне были неизвестны. Еще раз со списком проверить наличие всего. Вот жгут отдельно. Отложил, но не положил. Всегда с первого прохода что-то забываю очевидное. Железно. Так, теперь смотрим, все ли подсумки на подвесной правильно размещены. И для всего ли они есть. Под магазины к карабину, под пистолетные, под рацию, под ИПП и под все прочее. Все на месте. Все, собрался. Теперь это не трогать до завтра вообще. — А нам что делать? — спросила Мила, увидев, что я закончил. — Лучше в подвале сидите. Наблюдение проведено. Да, установили дополнительные камеры в торговом зале и у двери на задний двор. А заодно монитор здесь. Теперь проще. — Оружие держите под рукой! — показал я на два заряженных вепря и стопки магазинов рядом с каждым. — Сигнализацию на лестнице не отключайте. Димка сюда не пойдет. Завтра все закончится должно наконец. И дальше можем жить как люди. — Это как? — она потянулась и зевнула, прикрыв рот ладонью. — Ну, завтра же вечером выйдем с тобой куда-нибудь, отметим. Кстати, в Фэрбанкс скоро ехать. Там развлечемся чуть-чуть. — А когда нас ждут? — А теперь нас и ждать не надо. Мы ж туда с грузовиком. Так что сразу домой. Денек отдохнем, потом уже делами займемся. Жизнь налаживается. Главное завтра, чтобы все по плану. — А мстить не будут? — Город? — удивился я. — А зачем ему? Там ничего личного, сплошной бизнес. — Хорошо бы, если бы так, — вздохнула она. — В любом случае, выбор у нас небольшой. — Лечиться когда начнешь? — Все же хочешь обратно? — Я же говорила. — Осенью, — сказал я, подумав. — Осенью как холодать начнет. — А что так долго? — Есть планы на лето. Хочу озеро увидеть. — И что? — Да я так понял, что там на процедуру чуть ли не ежедневно, а пропускать нельзя. Не получится так. И вообще, я как-то до конца не пойму, хочу ли я обратно. Хотя, никто не мешает и на два дома жить. Поэтому все же лучше вылечиться. С таблетками в прошлый раз меня в последний день приплющивать все же начало. Осенью, чтобы уже все всерьез было».